после кружного пути через ум, определение, объяснение и прочее, мы опять приходим к тому, что логос есть мысль, выраженная в речи, мысль изреченная. Да это же семантическая информация, к понятию которой западная наука пришла лишь в 50-60-х годах нашего века. В диалоге Платона «Тимей» находим детальное изложение проблем кодирования, сердцевины теории информации, значение которых быстро растет в наши дни. А возьмем предсказания жрецов. В Месопотамии и Индии было два способа их общения с божеством – действенный, оперативный и магический. В обоих случаях возможны два вида ответов – один бинарный, то есть «да», «нет», другой основан на некоем коде. Способ информационного поиска жреца ничем не отличается от современного поиска, основанного на использовании бинарной конструкции «да», «нет», ставшей информационной единицей – битом. На использовании этой единицы основана вся современная компьютерная информатика. Если уж я заговорил о компьютерах, отмечу, что анализ традиционной буддийской методики обучения медитации обнаруживает ее поразительное сходство с алгоритмами, к которым пришли исследователи искусственного интеллекта, ЭВМ пятого поколения. Оказалось также, что древнеиндийская методика как бы рассчитана для программированного обучения, рассчитанного на серийно выпускаемые персональные компьютеры. Духовная жизнь арии во многом была детерминирована не технологиями материального производства, а существованием некоторого мирового информационного поля, содержащего и переносящего информацию о физических объектах и обладающего определенными технологическими и метрическими свойствами, такими, которые могли рождать космо-голографический эффект. Речь идет о возможности посредством информационного поля создавать на огромных расстояниях изображения, образы физических объектов, включая инопланетян. По многочисленным источникам можно сделать вывод. Высшие жрецы индуизма могли с помощью медитационных приемов вызывать на прямой визуальный контакт своих богов, которые внезапно выходили из камня. Речь идет, может быть, об умении использовать голографические свойства вакуума как информационной среды. Западная наука еще далека от такого умения. Но здесь важно скорее не наше умение, а умение внеземных цивилизаций вызывать голографические эффекты на космических расстояниях, что мы наблюдаем сейчас при встречах с инопланетными субъектами. А субъекты ли это? Или их голографические изображения? Не принимаем ли мы знаки за денотаты? Информатика, как известно, базируется на вычислительной математике с такими ее атрибутами, как алгоритмы и программы. Все это появилось лишь во второй половине XX века. До этого нужды в вычислительной математике не было. Так вот, бурное развитие прикладной вычислительной математики – своеобразное повторение прошлого. Вычислительная математика требует специального инструментария. Это прежде всего ЭВМ. Однако в древности тоже были, причем в широком использовании, математические машины. К таковым относят, к примеру, мегалитическое сооружение в Англии, Стоунхендж, египетские и древнеиндийские пирамиды и храмы, а также пирамиды доколумбовых народов Америки, загадочные фигуры в пустыне Наска, Перу и так далее. Подобные здания и сооружения были, конечно, и у ариев. Инфотроника, биотроника, психотроника. «О, разрешите мне загадку жизни!» Генрих Гейне. Эти термины, продолжал гуру, уже начинают мелькать в современных научных публикациях. Речь идет об идеях и механизмах развязывания и использования социальной, биологической и психической энергии. Эти тонкие энергии, нефиксируемые физическими приборами, могут обладать колоссальной разрушительной или созидательной силой. И будучи связанными с какими-то мировыми волнами, осуществлять прямое и резонансное действие на расстояниях космических масштабов.